Ленинская группа «Старики» по внешности главаря была одной, как минимум, из трех банд марксистов-практиков, занимавшихся на окраинах кружковой деятельностью. С ними в первой половине 1890-х конкурировали еще обезьяны, Тахтаревская группа, и петухи, Чернышовская. Марксистов, готовых просвещать рабочих, было больше, чем потенциальных учеников. Все они были хорошо законспирированы и состояли из людей, которые вели двойную жизнь. Все к 1895-му перешли от просвещенческой деятельности, за которой стоял поиск сознательных рабочих, к агитации. Сознательные должны будут подтолкнуть своих коллег устраивать массовые беспорядки. Опыт участия в бунтах предполагалось подготовить рабочих для вступления в массовую организацию. Интеллигентам, профессиональным марксистам, нужно было подливать масло в огонь, чтобы стихийные экономические требования превращались в обдуманные политические. И старики, и обезьяны, и петухи рано или поздно проваливались и оказывались за решеткой. Таким образом, надо осознавать, что быть нелегальным марксистом в середине 1890-х означало не только принадлежать к прогрессивной интеллигенции и наслаждаться вниманием курсисток на студенческих вечеринках, но и состоять в обреченном отряде. Хобби примерно такого же рода, что полеты на воздушном шаре. Сегодняшнее представление о кружковых занятиях интеллигентов с рабочими сводится, пожалуй, к картинке в духе иллюстрации к ориенталистским книжкам. Восседающий на ковре в позе лотоса мулла монотонным голосом зачитывает цитаты из Корана, и окружающие его ученики бьются лбами об пол. Ульяновские занятия выглядели скорее как гибрид лекций и дискуссий. В.И. читал «Капитал» и на примерах из жизни разъяснял, что все это значит, чтобы ученики усваивали материал. Николай Петрович обострял свои тезисы, переводил разговор на бытовые вопросы и даже на личности, вовлекал в спор, заставлял приводить оригинальные доводы, ведь из кружковцев должны были выйти агитаторы, способные сами растолковать рабочим, зачем им вступать в войну с хозяевами, которые могут их уволить или коррумпировать. Взамен Николай Петрович требовал заполнять анкеты, состоящие из подробных вопросов об условиях жизни рабочих, дорого ли молоко, читают ли женщины, сколько процентов берут штрафов за опоздание. Это анкетирование было едва ли не самой серьезной частью кружковой деятельности. Студентам объяснялось, что они должны отнестись к своей среде научно, изучать свой завод как сыщик места преступления. Заглядывайте в соседние мастерские, в окна корпуса администрации, в чужие кастрюли, в общежитиях и везде разговаривайте. И в особенности держите ушки на макушке, когда речь заходит о зарплатах, штрафах, трудовом графике, случаях, приведших к инвалидности, увольнениях, готовящихся стачках и произведенных арестах. Бытовые условия, распорядок дня и диета рабочих — все запоминайте, все записывайте, потом об этом и потолкуем. Дело не ограничивалось только «Капиталом» и манифестом коммунистической партии. Каждый лектор брал своим. Кто-то описывал высокотехнологичный небесный Иерусалим, куда еще немного и вступит пролетариат, мир, где все работают и все общее, производил особенно сильные впечатления на питерских рабочих, которые в тамошнем климате и достоевской атмосфере, оторванные от деревенской жизни и затурканной на фабриках, становились нервными и мечтательными. Кто-то, как Г. Алексинский, показывал литографию с сотворения мира Айвазовского «Товарищи». Вы, наверное, все видели в музее Александра III картину Айвазовского «Сотворение мира». Все не устроено, в беспорядке, в полутьме, но вдруг этот хаос озаряет луч света. Этот луч света вносит в среду пролетариата его рабочая партия. Туган Барановский уверял, что уже через 30 лет пролетариат все сметет, перестанут существовать частные собственности государства, все будут свободны и все научатся летать с помощью авиации. В.И. Николай Петрович работал совсем в другом режиме и стилистическом диапазоне и выступал еще и в роли юрисконсульта со специализацией по трудовому праву, способного просветить не только касательно пресловутой прибавочной стоимости, но и насчет того, считать ли праздником запусты или пятницу масленичной недели, сколько именно длятся положенные для отдыха полдня сочельника, каково минимальное количество часов, которые рабочий может трудиться без перерыва на прием пищи, когда считать, что заканчиваются ночные часы в 4 или в 5 утра, и допускаются ли отступления от закона в случае внезапной порчи орудий, а также для вспомогательных работников, занимающихся уходом за котлами, обеспечением освещения и пожарной службы. Это создало ему недурную репутацию, и хотя он не расписывал, как все будет в 20 веке, на его семинарах никогда не было пустых стульев. Это только сейчас кажется, что нет ничего проще, чем разагитировать живущих в чудовищных условиях рабочих. На самом деле, не такая уж податливая это была среда. М. Туган-Барановский вспоминает, как еще в 1880-х они с приятелями пытались агитировать крестьян и тотчас столкнулись с криком «На вилы их!» Если бы не жандарм, то и некому было писать мемуары. Многие рабочие не доверяли чужим и отбрыкивались сами, дескать, с усами. У них была своя традиция кучкования, идущая от Степана Халтурина. В 1890-е смычка между интеллигентами и пролетариатом стала более привычной, но не сразу. Всякая попытка протянуть руку чревата была последствиями, иногда комичными, когда работницы табачной фабрики «Ла Ферм» приняли одного агитатора за нахального Дон Жуана и чуть не избили, иногда не очень. Так марксиста Тахтарева в 1894-м рабочие на Шлиссельбургском проспекте отлупили по-настоящему. Просто за то, что он не снял шапку, проходя мимо церкви. Надо понимать, что он возвращался домой после того, как провел занятия в своем кружке, то есть выглядел как они. Если бы они заподозрили во мне интеллигента и бунтаря, дело обошлось бы, по всей вероятности, еще хуже. Чтобы успешно общаться с рабочими, нужно было знать множество дос и донгц. Можно ругать правительство и попов, но, по крайней мере, так было до 1905-го, ни в коем случае не царя. Чашки бей, а самовара не трожь. Отсюда, собственно, озадачивающие лозунги, иногда выбрасывавшиеся самими рабочими, «Долой самодержавие, а царя оставить». Отсюда добровольное участие 50 тысяч рабочих, колоссальная цифра для 1902 года, в подношении венка к монументу Александру II в Москве. Неудивительно, что многие разочаровывались. Если агитировать против монархии можно только под защитой полиции, то зачем такая агитация? Марксистов в Петербурге было больше, чем щелей в том заборе, что отделял их от социального материала, которым они собирались пробавляться. И раз работа с массой была невозможна, приходилось отыскивать и обучать азам марксизма отдельных сознательных рабочих, которые потом понесут идеи в массы, общаясь с ними на их языке. Вы — сила, если сможете организоваться. Вы можете не просто получать больше денег, но стать властью. Слабо? Люди с экстраординарными коммуникативными способностями всегда ценятся в обществе, но особенным дефицитом в 1890-е были те, кто имел контакты в разделенных условиями существования мирах, разночинном и пролетарском Петербургах. Один из старейших членов Союза борьбы за освобождение рабочего класса, счастливо избежавший в 1895-м ареста Василий Шелгунов, работал на Обуховском заводе и одновременно был студентом-технолога Германа Красина, брата Леонида. Солидный человек, он увлекся марксизмом и активно пользовался своим природным талантом заводить знакомства. Его записная книжка толщиной напоминала желтые страницы. И именно этот человек разогревал среду до той температуры, когда социальные атомы начинали активно двигаться. Благодаря Шелгунову, который через несколько рукопожатий знал, кажется, всех рабочих Петербурга, пролетарский Петербург вошел в плотную смычку с интеллигентским. Когда осенью 1894-го Шелгунов пригласил нескольких социал-демократов поработать в кружках, при дележке города на районы Ульянову, Мартову и Кржижановскому достался Шлиссельбургский тракт «Невская застава». Расположенная на юго-восточной окраине Петербурга, Невская застава была огромная, самая, наверное, большая в дореволюционной России промзона, больше, чем на 10 километров, растянувшаяся вдоль Невы, особенно с той стороны, по которой идет Шлиссельбургский тракт, нынешний проспект Обуховской обороны. Невская застава была настоящей твердыней русского капитализма. Ее называли русским Манчестером или русским Сент-Антуанским предместьем. Там было около 50 заводов и фабрик — военных, чугунолитейных, ткацких, бумагопредельных, стеариновых, химических, пивных, пищебумажных. Из них десяток настоящих монстров, таких как Обуховский или Семянниковский. Возможно, сейчас она в меньшей степени на слуху в качестве очага революционного движения Петербурга, чем Выборгский район, потому, наверное, что в последнее десятилетие перед революцией дух бунта почему-то там подвыдохся. Однако в 1890-е то было самое перспективное в России место, с самыми сознательными и взрывоопасными пролетариями, и неудивительно, что Ульянова, для которого каждая фабричная труба была тем же, что бобовый стебель для сказочного Джека, тянула сюда магнитом. Это был одновременно книжно-романтический, но скорректированный практическим опытом общения трезвый прагматичный интерес. Судя по текстам, Ульянов не испытывал по отношению к рабочим религиозного благоговения. Класс вряд ли самостоятельно справится с ролью спасителя мира от капиталистического апокалипсиса, и уже тогда, как и после, выступал против абсолютной самостоятельности рабочих организаций. Они должны работать совместно с учеными-социал-демократами, взаимодействовать, но не оставаться самостоятельными политическими единицами. Чаще всего фабрики в России открывали те, у кого были технологии и машины – англичане и немцы. Особенно удобно им было работать в Петербурге, где были дешевые рабочие силы и приемлемая бизнес-среда. Отсюда фабрика Торнтона, мануфактура Максвелла, Александра Невская, мануфактура Паля, Невская пищебумажная, Джон Гоберт плюс Александр Варгунин, да и Семенниковский завод основал в 1857 году человек по фамилии Томпсон. К началу 1890-х Россия напоминала Китай. Переставьте одну цифру. Начало 1980-х. Изобилие полезных ископаемых, почти неисчерпаемая дешевая рабочая сила, идеальный плацдарм для разворачивания капитализма, особенно любопытный для наблюдателя в силу многочисленных «но», тормозящих эксплуатацию всех этих естественных богатств, закрытая таможенная система, затруднительность иностранных инвестиций, а главное – невысокое качество русского труда, то есть низкая производительность, которая была для марксистов такой же проблемой, как для самих капиталистов. Именно поэтому, когда товарищ с возмущением рассказывал ВИИ о диких нравах начальства на одной сапожной фабрике, за все штраф, каблук на сторону посадишь, сейчас штраф, тот смеялся, ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело. Несмотря на то, что русский рабочий получает гораздо меньше западноевропейского, труд в России обходится едва ли не дороже, чем на Западе. В Англии на 1000 веретен трое рабочих, в России, по расчету Менделеева, 16,6. Поэтому, получая в 4 раза высшую плату, английский рабочий обходится дешевле фабриканту, чем русский рабочий. Чеканит цифры политэконом М. Туган-Барановский. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, полицейские запреты на любые виды протестов, плюс невежество и безграмотность рабочих. Вот те особенности, которые определили физиономию русской промышленности, обрекли ее на зависимость от иностранных технологий и на тот сценарий, который реализовался после 1917 года, когда рабочие сами национализировали фабрики и заводы. Трансформация сельской местности вокруг Петербурга в индустриальную зону, подразумевающее заселение ее людьми, оторвавшимися от почвы, началась еще при Петре, который, во-первых, переместил сюда ямщиков из Смоленской губернии, чтобы обслуживали Шлиссельбургский тракт, во-вторых, заложил здесь несколько кирпичных заводов, обеспечивающих Петербург стройматериалами. Основная масса заводов возникла уже в XIX веке и комплектовалась мужчинами, которые поначалу приезжали из деревень только на зиму подработать, а потом, вкусив городской жизни, перевозили в слободки семьи. Петербург работал гигантским пылесосом, который на протяжении десятилетий высасывал рабочую силу из деревни, особенно из северных губерний, Вологодской, Псковской, Архангельской. Есть сведения, что к концу 1890-х натуральборн потомственными пролетариями были 89% рабочих города. На Торнтоне, Обуховском, Путиловском, Балтийском можно было увидеть толпу людей, проработавших на одном месте по четверть века. Именно в этой среде и следовало искать грааль марксистов, сознательных рабочих, сверхчеловеков-мессий, которые и должны были самоорганизоваться в процессе буржуазной революции, а затем совершить свою. Всего в Питере были сконцентрированы около 5% от всего тогдашнего российского пролетариата, примерно 150 тысяч настоящих фабрично-заводских рабочих, то есть исключая строителей, грузчиков, кустарей и так далее. Молодые марксисты, унаследовавшие от народников интерес к перспективным в научно-историческом смысле классовым контингентам, смотрели на этот процесс как на сжатие стальной пружины, обратный ход которой можно направлять, и изучали этот новый антропологический вид, расу, которая должна была стать материалом для преобразования истории, с тем же усердием, с каким Дарвин исследовал своих зябликов, а Александр Ульянов — пиявок. Потому как быстро развивались события, какой эффект оказывала на массы пропаганда, было ясно, что вопрос, подействует ли на пролетариев оживляющий порошок марксизма или нет, уже не стоит. Вопрос стоял, как скоро. Политическая жизнь носила отчетливо сезонный характер. И с цветением черемухи деятельность кружков сворачивалась, интеллигенция рассеивалась по дачам. В 1894-м В.И. выехал из Петербурга к середине июня, чтобы провести лето под Москвой в Люблине, на даче у семьи сестры Елизаровых. В парке в Кузьминках до сих пор стоит менгир, напоминающий, что Ленин не болтался в этой сельской атмосфере без дела, а работал над друзьями и переводом эрфуртской программы Каутского. Было бы правильнее поставить памятник либо с печатной машинкой, потому что именно здесь В.И. впервые попытался научиться без особого успеха печатать, либо еще лучше с велосипедом. Во-первых, потому что это лучший символ для выражения политических и этических идей Ленина, а во-вторых, потому что именно в этих местах он научился кататься на велосипеде, чтобы затем на протяжении всей жизни оставаться страстным, как тогда говорили, циклистом. Машина, на которой учился ездить В.И., а также его младший брат Дмитрий Ильич и сосед Елизаровых по Люблинской даче толстовец Павел Буланже, весила 53 фунта и принадлежала Марку Елизарову. Он служил на железной дороге и мог себе позволить предоставлять родственникам и знакомым новинку для экспериментов. В Европе в середине 1890-х был настоящий велосипедный бум. Езду на велосипеде рекомендовали как средство физиологического и социального оздоровления. В одной России издавалось 4 профильных журнала «Циклист», «Велосипед», «Самокат», «Вестник Московского общества велосипедистов-любителей», и решительно все учились кататься, даже 67-летний Толстой, одновременно с Лениным. Август Бебель ввел моду на велосипед в среде европейской социал-демократии, воплощение демократичности. Он, депутат Рейхстага, прикатывал на нем на рабочие митинги в Берлине, и даже Плеханову, который считал следование моде ниже своего достоинства, пришлось, морща нос, дотронуться до руля и седла велосипеда, принадлежавшего сыну по Аксельрода. А что, хороший велосипед? Не прокатиться ли и мне на нем? Или неудобно тамбовскому дворянину ехать на стальном коне? Ему в его светлом костюме, желтых ботинках и лайковых перчатках, видимо, представлялось, что это недостаточно элегантный для него аксессуар. Ленин умел крутить восьмерки, чинить прямо на тротуаре проколотые и лопнувшие шины, и именно что гонять, не обращая внимания на красный свет светофоров и другие предупреждающие сигналы, он постоянно попадал в аварии. И, судя по отчетам тех, кто встречал его на улицах разных европейских городов, представлял собой на велосипеде что-то вроде колесницы Джаггернаута, готовый продемонстрировать всякому, кто не разделяет его взгляды, свои преимущества в скорости, ну или в худшем случае преподать самому себе урок диалектики. Садишься на велосипед, а слезаешь с кучи металлолома. Как и во многих прочих сферах, он посвящал себя не только практике, но и педагогической деятельности. Сразу несколько мемуаристов, по странному совпадению женщины, рассказывают о своем опыте по этой части. Особенно запоминается, потому что вообще эта женщина ненавидела Ленина и сообщала об этом при любой возможности, свидетельство жены Г. Алексинского. Т. Алексинская никак не могла преодолеть страх и поехать одна, без поддержки. Она угодила в ученицы Ленина летом 1907 в Финляндии. Вдруг, усмехнувшись, он подходит и говорит: «Запомните хорошенько одно. Нужно только захотеть. И когда вы почувствуете, что желание охватило вас всецело, то смело в путь все достигнете». А теперь он с силой толкнул мой велосипед. «Для победы нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость». Пожалуй, дантоновская цитата сообщает этому символу Ленина еще одно измерение. Летом 1895-го В.И. выбирается из города уже в конце апреля. намереваясь всерьез подлечить свой желудок и заодно наладить контакты с европейскими социал-демократами. Май он проводит в Швейцарии, июнь в Париже, июль-август в Берлине и опять в Швейцарии, и в сентябре завершает свое турне в Прибалтике. Побывав в Берлине и Париже, у Поля Лафарга, который охладил его энтузиазм касательно возможности вбить рабочим Маркса кружковыми книжными чтениями, а они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает, и, поправив в обществе Аксельрода здоровье на швейцарском горном курорте, В.И. едва не доехал до Лондона, но договориться о встрече с Энгельсом не удалось. 75-летний Сагамор, находившийся при смерти, не пожелал принять молодого русского социалиста и тем же летом отправился в страну вечной охоты, так что еще и некролог пришлось с колес писать. Европа завораживала 25-летнего адвоката прежде всего легальностью социализма. Там можно было свободно посещать социал-демократические собрания, свободно выходили журналы, газеты для рабочих. В.И. набрасывался на этот тип потребления с жадностью. В Швейцарии состоялось его знакомство с будущими соредакторами по «Искре». Плеханов только что закончил книгу, сулящим увлекательное путешествие в мир марксистской философии названием «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, тотальная ревизия истории, философии, экономики и, среди прочего, либерального народничества с марксистских позиций». И хотя Плеханова, полагавшего, что литературных талантов Ульянова едва ли хватит даже на создание инструкции, как пользоваться утюгом, прошиб бы холодный пот от одной лишь мысли об этом. Однако, если бы в типографии перепутались страницы монистического взгляда и друзей, то никто бы этого не заметил. В.И. нарисовался в Женеве и Тюрихе не просто как очередной марксист-самоучка из тех, что съезжались к Плеханову и Аксельроду на манер китайских туристов целыми группами. А отгектографированные друзья добрались уже и до Плеханова с Аксельродом, которые очень нуждались в связях с организацией рабочих с конкретных предприятий, а не русскими рабочими вообще. Такого рода организацию они могли бы представлять в Европе на конгрессах интернационала, и поэтому Ульянов был интереснее им едва ли не больше, чем они ему. Совместное периодическое издание? Отлично. Манифест российской социал-демократии? Да хоть завтра. Устроить что-то вроде съезда делегатов от российских марксистских кружков? Устраиваем. Хотите создать партию по образцу немецких социал-демократов? Прекрасно, давайте оформлять немедленно. И он уехал оформлять. Относительно того, кем он видел себя в этой будущей партии, сведений нет. Были люди и с большим опытом, и более начитанные, и с настоящим боевым прошлым, как Плеханов, как Струве, как Вера Засулич. Но Плеханов эмигрировал из России 15 лет назад. Струве был на настоящей с живыми рабочими фабрики один раз на экскурсии, а Вера Засулич к тому моменту была скорее литературным критиком, чем террористкой. Однако ж и В.И. до поры до времени не проявлял претензий на лидерство. Плеханов связал Ленина с Вильгельмом Липкнехтом. Штудирован, пропагандирован, организирован, которого В.И. так, кстати, цитировал в «Друзьях народа», и, видимо, как раз эти двое и помогли Ленину раздобыть главный трофей его поездки. То был чемодан с настолько хитроумно сделанными потайными внутренностями, что туда поместился целый мимеограф, недавно изобретенное Эдисоном устройство, металлический цилиндр с ручкой сбоку, который, проворачиваясь, копирует вложенную в него бумагу. По тем временам это было примерно то же, что ввести в Москву 1970-х ксерокс. Можно было делать 600-800 копий в 15 раз больше, чем на гектографе. Таможники или жандармы, похоже, обнаружили, что с чемоданом что-то не то, но не стали конфисковывать его, в надежде проследить за владельцем и выйти на всю банду. В.И., однако, был готов к этому. И умудрился подменить заветный чемодан по заранее обговоренной с товарищами схеме на поддельный, который он демонстративно, якобы уходя от погони, зашвырнул в Екатерининский канал, заставив филеров искать его там с водолазами. Прибор проработал в Союзе еще несколько лет, пережив повальные обыски декабря 1895-го. За ту пару лет, что В.И. работал в Петербурге, у него образовалось несколько групп в разных районах. На Нарвской заставе, Васильевском острове, Черной речке, и это только достоверно известные. Но поскольку особым вниманием В.И. пользовалась именно Невская застава, Нет ничего удивительного в том, что когда конструкторы Ленинленда пришли к мысли увековечить героический пренатальный период РСДРП, из тех десятков адресов, где ВИИ регулярно встречался с рабочими, преподавал в кружках или посещал собрания, выбран был Шелгуновский. То, что сейчас называется домиком Шелгунова, на самом деле В.А. Шелгунову не принадлежало. И сам он был там сбоку припека, снимал жильцом комнату. Тем более, никогда не жил там сам В.И. И все же многие местные жители уверены в обратном. И хотя они не правы, здесь обязательно надо побывать всем, кто охотится за молодым Лениным в Петербурге. Между грязно-серыми, как из балабановских фильмов, пятиэтажками Новоалександровской улицы разбит скверик. К нему примыкает аллейка, радующая глаз набором небольших стел-полуколонн, напоминающих не то о монолитах-радиоизлучателях из «Космической Одиссеи», не то о столбиках-гномонах. Древние астрономические инструменты увенчаны бюстами Крупская, Щелгунов, Шотман, Бабушкин, ну и Ленин, конечно. Сразу за ними, в самом центре оазиса, стоит аккуратный деревянный двухэтажный теремок, будто принесенный ураганом из Канзаса. Этот коттеджец, принадлежавший хозяевам соседней карточной фабрики, был рассчитан на 4 семьи рабочих, две верхние комнаты занимала семья Яковлевых, а еще одну они пересдали обуховцу Шелгунову. Обычно рабочие старались снять у хозяев побольше, чтобы потом и самим что-то иметь от аренды, и уж тот принялся водить сюда Ленина. Скорее всего, в 1890-е дом был обычным, хотя далеко не самым ужасным бараком, каких было понатыкано по округе десятки и сотни, целый лабиринт, халупа для рабочих с сортиром во дворе. Но сейчас теремок выглядит едва ли не романтично. Сельская идиллия посреди спрута города совсем не похожа на бараки, как в романе «Мать» или в советских диорамах. После блокады дом остался один в округе. Все остальные деревянные строения сожгли, не хватало топлива для ТЭЦ, и сейчас это музей «Невская застава». Разумно, по нынешним временам переформатировавшийся из политически ориентированного в краеведческий, он поддерживается в превосходном состоянии и не только позволяет увидеть подлинную толстовку В. Шелгунова, но заставляет взглянуть другими глазами на весь район. А ведь в самом деле прекрасно сохранилась и краснокирпичная Невская пищебумажная фабрика в Аргунинах, где работали обитательницы дома Шелгунова, функционирует Александровский чугунолитейный, где в 1845-м был собран первый русский паровоз, теперь это пролетарский, выпускает, к примеру, судовое оборудование. Действует и знаменитый Семенниковский, живущий, конечно, не паровозами и миноносцами, но машиностроением. Даже императорская карточная фабрика, хотя бы и скрывшаяся под блеклым псевдонимом комбинат цветной печати, и то на месте. Ее, правда, вот-вот перестроят под бизнес-центр, но цеха замечательной красоты остались и оказались в окружении современного жилого комплекса. Примечание. Не менее причудливо сложилась и судьба мнимого хозяина домика. Василий Шелгунов продолжал терять зрение и году к 1910-му ослеп, что, впрочем, не помешало ему продолжить работу по партийной линии. Словно слепой Пью из «Острова сокровищ», он бродил по Петербургу под радарами полиции и казаков и налаживал контакты между партийными первичными организациями. В какой-то момент его все же арестовали и нарочно посадили к уголовникам, которые жестоко издевались над ним, прятали одежду, убирали со стола тарелку, чтобы он промахивался, подкладывали вместо ложки щетку. Деятельность в РСДРП навела его на мысль организовать слепых и объединить их. Так Шелгунов стал одним из патриархов ВОС и даже организовал специальный журнал для инвалидов «Жизнь слепых», в котором, по иронии судьбы, 40 лет спустя начал свою литературную карьеру писатель А.А. Проханов. Конец примечания. Нынешняя Невская застава — это район вокруг проспекта Обуховской обороны, станции метро Пролетарская и Ломоносовская, Володарского моста, парка имени Бабушкина и на другом берегу Невы сквера текстильщиков и Невской мануфактуры. Даже на метро путь не близкий. Хорошие полчаса из центра, а тогда...